4. Ут искоса глянул на подошедшего к нему мальчика. Талх ничего не спросил, не произнес ни слова, просто посмотрел на него. Мальчик держал корзинку, где недавно лежала отборная черешня. С ее помощью ребенок проник во двор комендантского дома. Черешню купил Ут у торговца фруктами. Талх совершил лишь одну попытку проникнуть во двор, утверждая, что повар коменданта заказывал черешню именно у него. Ничего не вышло. Охранники слишком напуганы присутствием Флека, и потому наотрез отказали молодому человеку с просительным взглядом. Они согласны получить нагоняй от хозяйки, нежели вызвать хотя бы намек на неудовольствие со стороны правой руки правителя. Ут не настаивал. Это ослабило бы дальнейшие варианты. Талх вернулся к ближайшему кустарнику, где сложил оружие, прежде чем явиться охране на глаза. Снова вооружился и подумал, что делать. Очередной вариант возник скоро. Ут заметил вертлявого мальчишку лет 7-8. Он крутился среди зевак не только ради любопытства. Ут сразу это понял. Мальчишка пытался вытащить из карманов какого-нибудь ротозея хоть что-то из денег. Он только начинал подобный промысел. Кроме человека, который привлек его, мальчик не замечал никого. Ут приблизился к нему и схватил за руку. Мальчишка сжался, и, несмотря на то, что его поймали едва ли не с поличным, приготовился закричать. Талх опередил его. «Хочешь монету?» Глаза мальчика округлились. Наверное, монета для него целое состояние, и потому, кроме алчного блеска в глазах, появилось недоверие. «У меня к тебе дело», — добавил Ут. Спустя минуту в глазах у мальчика остался лишь алчный блеск. Он вызвался даже произнести вслух охранникам имя хозяйки, жены коменданта. На вопрос Талха, не боится ли он, что кто-то из охранников проверит, заказывала ли ягоды сама госпожа, пока мальчик будет находиться во дворе, ребенок отмахнулся. «Главное, чтобы я получил монету, когда меня выпустят». Губы Уда изобразили нечто похожее на ухмылку. «Из мальчишки вырастет настоящий проныра. В самом деле...» Даже если обнаружится, что мальчишка соврал насчет хозяйки, его ведь не казнят. Ребенок всего лишь хотел заработать таким скверным и вызывающим способом. Кто увидит в этом связь с одним из сильнейших лазутчиков ордена? Ут дал ему последнее напутствие, подсказав, как лучше держаться со стражей. «Запоминай все, что увидишь. Все». Талх пристроился к зевакам и увидел, как мальчика пропустили внутрь. Не сразу, но мальчишка вовсю старался ради монеты. Как ему и сказал странный мужчина, чье тело и голос почему-то не соответствовали внешности, мальчик высыпал черешню прямо на траву, когда понял, что всадники вот-вот тронутся прочь со двора. Он мог бы всучить черешню кому-нибудь из прислуги, но он опасался, что, опоздав, не получит от мужчины монету. На выходе он получил подзатыльник от стражника, но даже не нахмурился. «Опять ты здесь шастаешь?» — буркнул тот. «Не мог подождать». Странный наниматель смотрел на него равнодушно, и мальчик растерялся. Тот ли это человек? И вдруг он скажет, что ничего не собирается платить? Все-таки мальчик заговорил. «Мужчина?» Молча слушал. Мальчик указал примерное количество всадников, рассказал про крытую повозку, про то, как туда отнесли ребенка, закутанного в покрывало. Как гвардейцам приказали окружить эту повозку, он едва закончил, как ворота распахнулись, и со двора хлынули первые конники. Мальчик испуганно посмотрел на мужчину. Казалось, тот напрочь забыл о своем обещании, Ребенок хотел напомнить ему об этом, но страх лишил способности говорить. Неуловимым движением руки мужчина извлек из кармана монету и поднес к лицу ребенка. «Возьми и ступай отсюда». Мальчик не заставил повторять, схватил монету, едва не выронил ее из дрожащих пальцев и побежал. Ут тут же забыл о нем. Он сосредоточился на лицах всадников. Он колебался, какую тактику ему избрать. Он отказался от попытки проникнуть в дом коменданта, понимая, что территория надежно охраняется, и после проникновения он ограничит себя во времени. Когда эскорт гвардейцев доставил мальчика сюда, Ут подавил желание войти следом под видом одного из гвардейцев, которого в сутолоке мог бы ликвидировать. Он не знал, как скоро Флэк решит уходить из Антонии. Это могло затянуться, и Ут не мог играть другого человека без последствий продолжительное время. Даже его мастерство не выдержит такого задания. И потому Талх ждал, хотя при этом рисковал оказаться вообще не у дел. Была еще одна причина, пожалуй, самая важная. Захватил он мальчика в доме коменданта, оттуда надо еще выйти. Сейчас там не только много гвардейцев, они настраивались на каверзы Талхов, они взвинчены, чтобы рассчитывать на некие оплошности в качестве подарка. И выйти из комендантского дома не означало выйти из Антонии. Конечно, в городе он затаится и найдет способ одолеть крепостные стены, но не надежнее ли сделать все за один раз? То есть захватить мальчика вне пределов Антонии. Для этого надо покинуть город самому, но Ут не сомневался, это ему под силу. Ут ощупывал взглядом каждое лицо, будто трогал их руками. В происходящем было какое-то несоответствие. Причем для такого вывода у Талха не было сколько-нибудь заметных причин. Лишь глубинное чутье. Будь побольше времени, Ут бы справился с задачей, но всадники спешили, и для обычного человека не существовало времени хотя бы их рассмотреть. Все как и положено. Всадники жмутся к повозке, их лица напряжены. И Ут чувствует, они прежде всего сосредоточены на защите повозки. Обмана не было. Мальчик в повозке, его туда отнесли, больше ни у кого из конников его нет. Если даже предположить, что в самый последний момент мальчика забрали из повозки, Ут уловил бы это в лицах всадников. И незачем Флэку играть в этот обман, если мальчик все равно останется в городе. Это лишь прольет кровь его людей, но кто-то из Талхов останется в городе, и все начнется сначала. Тогда откуда ощущение несоответствия? За охраной повозки группа всадников. Они двигаются быстрее, но и в этом нет ничего странного. Они не отягощены охраной повозки. Они резерв защиты в случае нападения. Их внимание также направлено на повозку. И все-таки что-то неуловимое промелькнуло, когда хвост кавалькады пронесся мимо. Ут почуял это, как промелькнувший запах. Не было видимых симптомов несоответствия. Лишь его чутье недовольно шевельнулось. Если бы все происходило не так быстро, Ут медлил. Что задумал Флэк? Где подвох? Неужели сзади пойдет еще одна повозка? Или кто-то поскачет с мальчиком, перекинутым через лошадь? Ут ждал. Всадники уже скрылись из виду. Он рисковал и знал это. Он мог опоздать к воротам. Наконец он решился, поспешил к маленькой улочке, где в густом кустарнике привязал коня с чехлом на морде. Коня Ут выкрал и теперь готовился с ним расстаться, к когда окажется у западных ворот.